Ведь если нагрузить Женю и Петю кухонными делами, стряпнёй, то пострадает научная работа, ради которой мы тут находимся. Эрнст опять работал с радиолюбителями. Он сегодня связался с французом. Тот сказал ему: «Товарищ, поздравляю вас и ваших друзей с предстоящим праздником революции». Потом Эрнст разговаривал с американцем. Петрович занимался английским языком. Получил телеграмму с Седовы: «Корабль сильно дрейфует на север». В этом году к празднику 20-летия Великой Октябрьской социалистической революции работники Севера должны были преподнести хороший подарок Родине. А вместо этого получилось так, что почти все ледокольные суда зазимовали, 26 кораблей застряли во льдах. 5 ноября. Эрнст разбудил меня и сказал: «Но и ночка была у меня хлопотная. Переговорил с 9 американскими радиолюбителями. Они передавали меня с рук на руки, от одного к другому. Все знают о нашей экспедиции». Опять получили много поздравительных телеграмм. Как радуют эти теплые приветы с Родины. В одной из телеграмм сообщают, что макет нашей палатки получил первый приз на международной выставке в Париже. 6 ноября. Петрович начал титровать станцию в своем походном ларе. Он очень занятный, этот ларь. Туда складывается вся стеклянная посуда, пробирки, сосуды. На внутренней крышке прибита фотография известной американской киноартистки, очень красивой женщины. К ларю подведено электричество, он освещается маленькой лампочкой. С утра я начал готовиться к празднику, забрался в склад, распечатал баул с одеждой, достал каждому по паре чистого белья. Из продовольственного склада извлек торты, конфеты, потом убрал кухню, вычистил и привел в порядок нашу палатку. В 7 часов вечера стал кипятить воду, чтобы все могли побриться и помыть голову. Часом позже открылась наша парикмахерская, брились поочередно, спешили, чтобы к полуночи закончить свой туалет. Побрившись, каждый становился на колени над тазом, сделанным из пустого продовольственного бидона, и кто-нибудь поливал ему на голову теплую воду. В полночь Женя провел метеорологические наблюдения, составил сводку, и Эрнст отстучал ее на остров Рудольфа. В обмен на сводку рудольфовский радист передал нам еще много поздравительных телеграмм. Мы накрыли стол, хорошо его сервировали. У нас были копченая ветчина, сыр, икра, масло, торт, сгущенное молоко, конфеты. Поставили кастрюлю с наливкой. Все эти яства и напитки мы разместили на столе, составленном из двух бидонов. Уселись. Я поздравил товарищей. Мы провозгласили первый тост за нашу прекрасную Родину, за Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которая принесла счастье трудящимся. Просидели до 5 часов утра. 7 ноября. К 9 часам все были уже на ногах. Эрнст сделал метеорологические наблюдения, торопливо выпили чай, чтобы успеть послушать передачу из Москвы с Красной площади. А вот уже 10 часов утра. Напряженно вслушиваемся в передачу с Красной площади. К нашему счастью, сегодня хорошая слышимость. Мы знаем все, что происходит там, в сердце Москвы. Прослушав передачу с Красной площади, мы вышли со знаменами на демонстрацию как раз в тот момент, когда первые колонны трудящихся столицы вступили на Красную площадь. Забравшись на большую льдину, я сказал короткую речь, затем дали трехкратный залп. Зажгли ракету, и она ярко осветила большой район нашего ледяного поля. Вернулись в палатку и продолжали слушать радио. До 8 часов вечера мы не снимали наушников, а потом после небольшого перерыва снова надели их. Лучшие артисты Москвы выступали по радио в концерте для полярников. В 9 часов вечера мы с Женей сделали астрономическое определение, а в полночь, как обычно, передали метеорологическую сводку на остров Рудольфа и сообщили новые координаты. Широта 84 градуса 1 минуты.